Старик разгорячился. «Да оставь ты в покое этого отшельника, пускай сидит себе в своей пещере у родника, если он только слушает да вздыхает и боится женщины, ничего не умеет. Нет, я скажу тебе, к кому надо пойти. Это, правда, далеко отсюда, еще дальше Аскалона, но зато это и самый лучший подвижник и исповедник, какой только может быть. Дион зовут его, а называют его Дионом Пугелем, то есть кулачным бойцом, потому что он дерется со всеми чертями, и когда человек исповедуется ему в своих гнусных поступках, Пугель, милый мой, не вздыхает, не держит язык за зубами, а разражается такой бранью и задает гостю такого жару, что только держись. Иных, говорят, он и бивал. Одного заставил простоять всю ночь на камнях, на коленях, а потом еще велел ему раздать бедным 40 монеток. Вот это, братец мой, человек, ты увидишь и подивишься. Стоит лишь ему хорошенько взглянуть на тебя, и у тебя поджилки задрожат. Он видит тебя насквозь. Этот вздыхать не станет, у этого есть талант. И если кто страдает от бессонницы, дурных снов, видений и тому подобного, Пугель живо накрутит ему хвост, скажу я тебе. Я говорю тебе это не потому, что слышал, как болтают о нем какие-то бабы. Я говорю тебе это потому, что побывал у него сам. Да-да, я сам, хоть я и простой горемыка, я сам сходил однажды к этому блаженному Диону, к этому кулачному бойцу, к этому божьему человеку. Пошел я к нему несчастный, со срамом, с загаженной совестью. А ушел от него светлый и чистый, как утренняя звезда. Это так же верно, как то, что меня зовут Давидом. Запомни, Дион зовут его, а прозвище Пугель. Сходи к нему поскорее. С тобой произойдет чудо. Префекты, старейшины, епископы и те обращались к нему за советом. — Да, — отвечал молодой, — если окажусь в тех местах, то, пожалуй, попробую. Но сегодня — это сегодня, а здесь — это здесь. И поскольку сегодня я здесь, а где-то поблизости должен быть этот Йозефус, о котором я слышал столько хорошего. — Слышал столько хорошего. Дался же тебе этот Фамулюс. Мне понравилось, что он не бронится и не бросается на людей. Мне это, скажу тебе, нравится. Я же не центурион и не епископ. Я человек маленький и нравы скорее робкого. Много огня и серы — это не по мне. Я, видит Бог, не против того, чтобы со мной обходились помягче. Такой уж я человек. Ишь ты, обходились помягче. Если ты исповедался, да покаялся, да наказание принял, да очистился, тогда куда ни шло. Тогда, может быть, и уместно обходиться с тобой помягче. Но не тогда же, когда ты в скверне своей, смердя, как шакал, стоишь перед исповедником и судьей. — Ну, конечно, конечно. Не надо нам так шуметь. Люди ведь спать хотят. Вдруг он весело хихикнул. — Кстати, мне рассказали о нем и кое-что позабавней. — О ком? — О нем, о подвижнике Йозефусе. У него такой обычай. После того, как человек рассказал ему свои дела и исповедался, он благословляет его и целует на прощание в щеку или в лоб. Вот как? Смешные, однако, у него привычки. А потом он еще, очень знаешь ли, боится женщин. Пришла к нему, как-то говорят, одна тамошняя блудница в мужской одежде. А он ничего не заметил, выслушал ее россказни. И когда она кончила исповедоваться, поклонился ей и торжественно поцеловал ее. Старик захохотал. Молодой сразу зашикал на него, и больше Иосиф ничего не слышал, кроме этого подавленного, вскоре утихшего смеха.